Пассионарный перегрев. В условиях растущей феодальной анархии умные правители нашли главную доминанту. Они предложили направить энергию системы вовне, на святую землю. Стихийные крестовые походы 1095-1099 годов имели прелюдию в Испании в 1063-1064 годах, куда направились рыцари герцогства Аквитанского и графства Тулузского, а потом туда же ринулись бургундские и нормандские рыцари. Лозунгом первой колониальной экспансии стало освобождение гроба Господня. Конечно, лозунг мог бы быть выбран удачнее для того времени. Но папа провозгласил, что нужно спасти из рук неверных Палестину, святую землю. Все закричали «Так хочет Бог» и пошли. Но ведь это был только лозунг. Они пошли, потому что хотели идти. И пошли бы в любое другое место, с любым другим лозунгом, потому что у них был большой запас внутренней энергии. Доказательство тому завоевание Сицилии нормандцами в 1072 году и их вторжение в православный Эпир в 1081 году, закончившееся поражением в 1085 году. Но самое показательное, и тоже с благословения папы, завоевание Англии в 1066 году нормандским герцогом Вильгельмом. Ведь английское королевство, хотя и христианское, было реликтом эпохи великого переселения народов и не входило в европейский суперэтнос. Вот они его и завоевали. Начались крестовые походы, во-первых, с массовых погромов евреев в прирейнских областях. Это не оказало никакого влияния на дальнейшие успехи или неудачи военных действий в Палестине. Затем такой же разгром хотели устроить в Константинополе, когда туда явились крестоносцы первого крестового похода. Но Алексей Комнин, который там командовал в это время, был человеком очень деловым. Он окружил крестоносцев наемными печенежскими отрядами и лишил их возможности получать провиант. Крестоносцы подняли лапки и сказали, что они согласны подчиниться императору, готовы принести ему ленную вассальную присягу, но чтобы он их кормил и не обижал. Император переправил всех крестоносцев в Малую Азию, говоря, «Вы пришли с мусульманами воевать, ну и воюйте там с турками». Первый удар крестоносцев был такой, что они одолели сельджукскую конницу. И так как мусульмане меньше всего ожидали такого удара, то крестоносному войску удалось достигнуть Иерусалима и даже взять его. По пути они захватили Эдессу в Месопотамии, однако из 110 тысяч европейцев, переправившихся через Геллеспонт, до Иерусалима дошло около 20 тысяч. Таковы были потери. Любое мероприятие можно осуществить, если не считаться с затратами. Можно, например, когда спичек нет, а закурить очень хочется, заплатить за коробку спичек 50 рублей. Таким же непроизводительным расходом был первый крестовый поход. И удался он только потому, что мусульмане, жившие в Палестине, никак не ожидали, что такое безобразие может произойти. Ведь они не мешали христианским паломникам-пилигримам посещать гроб Господень и молиться. Наоборот, они их охраняли, они их очень уважали. Иисус и Мариам у них считались пророками, равными Мухаммеду. А Инджиль-Шериф, Святой Евангелие, и Коран-Шериф, Святой Коран, считались равноценными книгами. Никакого преследования за веру не было. Никакого повода для такого вторжения христиан не было, кроме внутреннего процесса пассионарного перегрева, который охватил Западную Европу в XI-XIV веках. Феодальная Европа 100 лет, с 1093 по 1192 бросала в Палестину храбрейших рыцарей, лучший флот, самых надежных союзников, армян, и даже заключала союзы с исмаилитами, но тщетно. Даже отбитый у фатимидов Иерусалим был снова захвачен курдом Салах ад-Дином, под предводительством которого сражались тюрки, как купленные на базаре, так и прикочевавшие со своими семьями и стадами. Персидский историк Раванди писал в сочинении, посвященному султану Рума, Малой Азии, Гияс-ад-Дину Кайхусрау, 1192-1196 годы. «Слава Аллаху! В землях арабов, персов, византийцев и русов слово принадлежит тюркам, страх перед саблями которых прочно живет в сердцах». Итоги крестовых походов были очень неутешительны. В 1144 году пала Эдесса, и, восстав, снова была взята мусульманами в 1146 году. Вторжение крестоносцев в Египет в 1163 и 1167 годах были отбиты. Второй и третий крестовые походы в 1147, 1149 годах и 1189, 1192 годах захлебнулись. Лучшие рыцари Европы спасовали перед туркменами-сельджуками. Города Палестины и Ливана перешли к обороне. Гарнизоны крестоносцев держались в них лишь благодаря тому, что венецианцы и генуэзцы морем поставляли им оружие и провиант. И в Магрибе, на западе арабского мира, было то же самое. При Аларкосе в 1195 году берберы Аль-Махады сокрушили рыцарское воинство Кастилии, куда стеклись рыцари со всех стран Европы. Эта коллизия описана Леоном Фейхтвангером в романе «Испанская баллада», и там устами арабского историка Мусы, персона вымышленная, но мысли Ибн Хальдуна, дан прогноз: «Христианский мир молод и может позволить себе роскошь потерпеть отдельные поражения, а мусульманский мир стар и только продляет свое существование. Арабы уже потеряли к концу XII века пыл молодости». Не нужно думать, что избыток пассионарности гарантирует военный успех. Вспомним, что он ведет к дезорганизации, происходящей от развития индивидуализма. Когда каждый хочет быть самим собой, то организовать значительную массу таких людей практически невозможно. Приведем пример. Когда в 1204 году крестоносцы взяли и разграбили Константинополь, а потом бросились на Болгарию, то половцы, куманы, в 1205 году напали на лагерь латинин у Адрианополя. Притворным бегством увлекли императора Балдуина в засаду и взяли его в плен, перебив много отважных рыцарей. Болгарский царь посадил латинского императора в башню в Тырнове, где тот и умер. Наступление латинин на православие было также остановлено тюрками, как и нажим их на ислам, хотя тюрки ни христианами, ни мусульманами не были. Зато там, где тюрок не было, в бассейне Балтики, немцы, датчане, шведы имели полный успех. Сопротивление полабских славян было сломлено немцами. В устье Двины построена крепость Рига, 1201 год. Эстонию захватили датчане, Финляндию – шведы. На очереди были пруссы, литовцы и русские, но эти успехи пришли уже в XIII веке, когда расстановка сил изменилась. Странно, ведь половцы находились в фазе гомеостаза, а феодальная Западная Европа – в акматической фазе. Казалось бы, европейцы должны были идти от победы к победе, а половцы погибать, в лучшем случае героически, как дакоты, семинолы и команчи. А случилось обратное. Почему? Беда Европы в том, что эта новая доминанта, крестовые походы, наложилась на старую, спор между папами и императорами. Причем нельзя сказать, какая из сторон была хуже. Папа Иоанн XII был сатанистом. Папа Иоанн XII в юношестве Октавиан, сын сенатора Рима, то есть правителя, был избран на престол в 955 году 16 лет от роду. Ватиканский двор стал вертепом продажных женщин. То, что папа охотился, играл в кости, волочился и пьянствовал, куда ни шло. Но он давал пиры с возлияниями в честь древних богов и предлагал гостям пить в честь сатаны. Это шокировало римлян даже больше, чем связь папы с наложницей своего отца, с ее сестрой и ее племянницей. Иоанн XII был отрешен в 963 году, но боролся за власть, мучил пленных и умер в 964 году от паралича в доме одной из своих дам. Император Генрих IV тоже. Императора Генриха IV погубила откровенность его жены, Евпраксии Всеволодовны, которую Генрих принуждал к участию в тайных оргиях, черных обеднях. Русская женщина не стерпела немецкого кощунственного разврата и убежала в Каноссу, откуда папа, зафиксировав ее показания и дав отпущение, княжну под надежным конвоем отправил домой в Чернигов. Там она постриглась в монахини и скончалась 9 июля 1109 года. Произвол императорских чиновников не уступал взяточничеству и кощунству прелатов. Гонения на еретиков те и другие проводили одинаково. И однако до конца XIII века взаимная резня не прекращалась. Гвельфы сражались с гибеллинами, капетинги с плантагенетами, альбигойцы с католиками, города с феодалами. Постоянная война в тылу гибельно влияла на успехи на фронтах. Избыток пассионарности так же вреден, как и недостаток ее. А избыток энергии был столь велик, что современник крестовых походов Усама ибн Мункыс писал в книге «Назидание»: «У франков, да покинет их Аллах, нет ни одного из достоинств, присущих людям, кроме храбрости». Правда, тот же ибн Мункыс считал, что львы не менее храбры, но они звери. Итак, крестовые походы захлебнулись вследствие пассионарного перегрева этносоциальной системы, при котором неосуществима целенаправленная координация сил. Предлагаемое мной объяснение причин возникновения крестовых походов и их неудачи оригинально. Но ведь оригинален и сам подход к этнической истории как к закономерному феномену становления биосферы. Крестовые походы католические историки считали результатом религиозного энтузиазма, протестантские – папского своекорыстия, просветители – безумие необразованных людей, экономисты – результатом кризиса феодального хозяйства Западной Европы. Все перечисленные подходы к предмету изучения, по отдельности и даже взятые обобщенно, очевидны, правомочны, но недостаточны для объяснения явления по одной весьма простой причине. Европейские историки рассматривают крестовые походы как явление уникальное, а это-то и неверно. Если мы сравним известные нам фазы этногенезов, то обнаружим, что при переходе фазы подъема пассионарности в акматическую стремление к расширению ареала наступает столь же неуклонно, как закипание воды при 100 градусах Цельсия и нормальном давлении. А что же произошло после этого в Западной Европе? Оказалось, что когда избыток пассионариев, этих свободных атомов, создающих своего рода броуновское движение, был убран и исчез, то выделились лишь те пассионарии, которые остались на месте и которые быстренько-быстренько начали укреплять свои позиции. Тут им понадобились лозунги, вокруг которых они могли бы объединять своих приверженцев, а для этого стали нужны идеологи, которые сами были пассионарны и готовы были поддержать любого герцога, палатина или короля, если он давал им возможность высказывать свои идеи. Речь шла уже не о том, чтобы просто толковать священные писания, но о том, чтобы выступать со своими точками зрения. Эти идеологи назывались либо схоластами, если они преподавали в университетах и начальство на них не сердилось, либо ересиархами, основателями ересей, если их из университета вышибали и начальство на них почему-либо сердилось. Таким образом, разница между ними была чисто административная, потому что каждый из этих представителей средневековой мысли высказывал все, что он хотел, ссылаясь, конечно, при этом на Библию, но ведь она объемная, всегда можно подобрать соответствующую цитату. Надо сказать, что в те времена цитаты не всегда указывались в схоластических или еретических сочинениях. Просто говорилось, что в Библии, мол, сказано так-то. А затем проповедник говорил свое, все, что ему вздумается. Заслуга университетской схоластики в том, что она ввела систему сносок, которой мы пользуемся и сейчас. Если ты ссылаешься на Библию, так укажи номер главы и стиха. В Библии все разбито на номерки, иначе ссылку не принимали во внимание. В результате деятельности идеологов характер столкновений в Западной Европе изменился чрезвычайно. Возникли различные программы, и такие, которые могли бы быть понятны тем субпассионариям, которые примыкали к своим вождям, и тем пассионариям, которые примыкали к разным королям или принцам, или тем гармоничникам, которые находили выгодным поддержать то или иное движение. Программы были самые разнообразные. Иногда это были программы религиозные, иногда социальные, иногда династические, но все находили своих приверженцев, пассионариев, искавших применение своей избыточной энергии. Так очередной крестовый поход возник внутри самой Франции. В XI-XII веках во Франции и Италии возникло антипапское движение, даже не христианское, альбигойцы или катары. Эта идеологическая доктрина была дуалистична, строилась на неприятии жизни как таковой и находилась в религиозном смысле за рамками католичества. На этой идейной почве возникло первое могучее столкновение на территории Франции. Альбигойцы повели себя настолько вызывающе, что против них был организован крестовый поход. Крестовый поход так зря тоже не организуешь. Но альбигойцы не удержались. Зарезали папского легата, посла Петро де Кастельно. Он был прислан из Рима в Тулузу, не договорился, и на обратном пути его прикончили. Ну, а после того, как кровь потекла, все рыцарство Северной Франции, мечтавшее найти себе какое-нибудь дело, но не уехавшее в Палестину, потому что, во-первых, дорог проезд, а во-вторых, там они уже не требовались, бросилось истреблять этих самых альбигойцев. Альбигойцы же были невероятно перемешаны на юге Франции с местными католиками. Причем, поскольку они считали, что весь сотворенный мир – зло, а против зла все средства дозволены, в том числе и ложь, то они могли спокойно лгать, будто они самые правоверные католики, а на самом деле тайно соблюдали свои альбигойские обряды. И отличить их было невозможно. Но это не помешало войне, потому что по существу произошло столкновение между Северной Францией и Южной. Глава Северной Франции, парижский король Филипп Август, официально в крестовом походе против альбигойцев не участвовал, ибо был отлучен от церкви за грехи. А грехи у него были действительно хамские, омерзительные. Филипп Август женился на датской принцессе Ингеборг. Когда же она с богатым приданым приехала в Париж, прогнал ее под предлогом непреодолимого отвращения, но и имущество ее присвоил. Короля судили и папа, и народ. В конце концов, ему пришлось стать мужем датчанки, фактически или формально. Сам он не мог надеть крест и идти в крестовый поход, но деньги на него давал. Его соперник, граф Раймунд Тулузский, был просто граф, но владение имел не меньше, чем французский король, а богатств значительно больше. И был он при этом католик, а вовсе не альбигоец. Тем не менее, отлученный еретик поддерживал крестоносцев, а католик поддерживал еретиков. Как видите, дело было не в лозунгах, а в стремлении победить друг друга. А зачем, спрашивается? Почему религиозный момент, который мог бы обсуждаться в кабинетных условиях или вовсе не обсуждаться, дело совести, не все ли равно, кто как верит, вдруг стал главным? Очевидно, была такая тяга к действию, что могла выплеснуться по любому поводу и вылилась в формах религиозной войны. Победил Север, Тулуза была разрушена, Лион оккупирован, все замки альбигойцев, большая часть которых были феодалами, взяты и уничтожены. Культура, богатая провансальская культура, была растоптана северными рыцарями, которые насаждали грубые нравы среди парижан. Париж был тогда диким городом по сравнению с Тулузой, Марселем, Лионом. Ну, одержали победу, ладно. Казалось бы, на этом и успокойся. Но воевать-то хочется, а если хочется, то повод найдется.